то, что не могли совершить ни немцы, ни могущество ордена, ни крестовые походы, ни море пролитой крови, совершил одно ее слово. Никогда апостольский венец не осенял столь юного и прекрасного чела. Никогда апостольство не сочеталось с таким самоотречением. Никогда женская красота не озарялась такой ангельской добротой и такой тихой печалью. Менестрели воспевали ее при всех дворах Европы. В Краков съезжались рыцари из самых отдаленных стран, чтобы увидеть польскую королеву, как зеницу ока берег ее и любил собственный народ, чье могущество и славу она приумножила брачным союзом с Ягайлом. Одна лишь великая печаль омрачала ее и народ. Долгие годы Бог не дал своей избраннице потомства. Но когда, наконец, миновало и это несчастье, радостная весть о неспосланном благословении с быстротой молнии разнеслась от Балтийского до Черного моря и до Карпат и наполнила весельем сердца всех народов великой державы. Даже при иноземных дворах, везде, кроме столицы крестоносцев, весть об этом приняли с радостью. В Риме пели «Те Деум». В землях польских народ окончательно утвердился в мысли, что стоит святой владычице о чем-нибудь попросить Бога, и молитва ее непременно будет услышана. Люди приходили к ней просить помолиться за их здоровье. Посланцы земель и уездов приходили к ней попросить помолиться то о неспослании дождя, то хорошей погоды на время жатвы, то удачного покоса, то хорошего сбора меда, то изобилия рыбы в озерах и дичи в лесах. Грозные рыцари из пограничных замков и городков, которые по обычаю, перенятому от немцев, занимались разбоем или междоусобной войной, при одном ее слове вкладывали в ножны мечи, отпускали без выкупа пленников, возвращали угнанные стада и протягивали друг другу руку в знак мира. Все убогие, все нищие толпились у ворот Краковского замка. Чистая душа ее проникала в тайники человеческих сердец, смягчала участь невольников, гордость вельмож, суровость судей и возносилась над всей страной, как провозвестница счастья, как ангел справедливости и мира. Все с сердечным трепетом ждали благословенного дня. Рыцари внимательно посматривали на стан королевы, чтобы заключить, долго ли еще остается им ждать будущего наследника или наследницу престола. Архиепископ Краковский Выш, который был в то же время самым опытным в стране лекарем, прославившимся и за границей, не обещал еще скорого разрешения от бремени. Если уже делались приготовления к празднествам, то лишь потому, что по обычаям тех времен празднества начинались загодя и тянулись целыми неделями. Хотя стан королевы несколько округлился, однако все еще сохранял прежнюю стройность. Одежды она носила крайне простые. Воспитанная когда-то при пышном дворе, самая красивая из всех тогдашних княжон и принцесс, она любила дорогие материи, ожерелья, жемчуга, золотые браслеты и перстни, но теперь вот уже несколько лет не только носила монашеские одежды, но и закрывала лицо, дабы от вида собственной красоты не обуяла ее мирская гордыня. Тщетно Ягайло, с восторгом узнав о том, что королева тяжела, просил ее украсить ложе парчою, весоном, каменьями. Она ответила, что давно, отрекшись от пышности и памятуя, что час разрешения часто бывает смертным часом, не среди драгоценных камней, но в тихом смирении, должна принять милость, неспосылаемую ей Богом. Золото и драгоценности шли тем временем на академию или на посылку новоокрещенных литовских юношей в иноземные университеты. С той поры, как надежды на материнство,